Я лежал у стены и слушал, как валы, сотрясая пароход, ударяли в тонкий железный борт. Мне становилось не по себе. Странно было сознавать, что в 4 миллиметрах от твоего разгоряченного лица несутся во мраке горы ледяной осатанелой воды. И в каком мраке? Я посмотрел на иллюминатор. Непроницаемая, как бы подземная тьма простиралась там, в первобытном хаосе, непонятно огромных водных пространств. Никто не спал, все прислушивались. Дмитрий резко потрескивал. Нельзя было понять, почему до сих пор не раскрошились в щепки трухлявые стены кают, полы и потолки, тогда как качка корежила, гнула и расшатывала все винты, болты, скрепы и заклепки. Каждый раз, когда раздавался сильный треск, я взглядывал на моряков. Они были спокойны, но часто курили. Я тоже много курил, убеждая себя в том, что запас плавучести у нашего престарелого Дмитрия гораздо больше, чем я, гражданский невежественный товарищ, предполагаю. Все мы ждали утра. Но оно скрывалось еще страшно далеко, в плотном, охватившем полмира, завывающем мраке. Качка усиливалась. Пароход уже стремительно и сильно клало то на один, то на другой борт. Винт все чаще выскакивал из воды на воздух. Тогда Дмитрий яростно трясся и гудел от напряжения. «А не может нас выбросить таким штормом на берег?» — неожиданно спросил Волгарь, стараясь удержаться на умывальнике. Моряки пренебрежительно промолчали. Только минут через 10 суровый и вместе с тем добродушный комиссар Николаевского порта ответил. «Шторм уже загибает до 10 баллов. Конечно, все может быть. Но не надейтесь на берег. Чем дальше от него, тем спокойнее». «Почему?» — спросил Волгарь. «Потому что у берега пароход непременно подымет волной и разобьет о дно или о скалы, и никто не спасется». А я-то, поглядывая каждые 10 минут на часы в ожидании рассвета, мечтал, что мы сможем подойти к берегам Северного Крыма и высадиться на них, на эту скудную, щебенчатую и спасительную землю. Среди ночи молодой мичман встал, натянул сапоги, надел кожаный плащ с капюшоном и небрежно сказал: «Пойди посмотреть, что там у них делается наверху». Он ушел, но скоро вернулся весь мокрый, от капюшона до пят. Никто его ни о чем не расспрашивал, но все напряженно ждали, когда он заговорит сам. «Речь — серебро, а молчание — золото», — насмешливо промолвил мичман. «Ну, так слушайте. Волна валит через палубу. Смыло 2 шлюпки из 4. Погнуло планшир. Дошло до 11 баллов. Но это пока еще пустяки». «Хороши пустяки», — пробормотал комиссар Николаевского порта и сел на койке. «Рассказывайте, что еще?» «Волнами повредила форпик, и у нас открылась некоторая течь». «Донки работают?» — тихо спросил комиссар. «Работают, пока справляются, но машина сдает. Двигаемся. В том-то и дело, товарищ комиссар, что не выгребаем. Сносит? Так точно. К берегам Румынии? Так точно». Комиссар встал и схватился за верхнюю койку. «Так там же!» — начал он и осекся. «Пойду-ка я к капитану и выясню». Он ушел, мы долго молчали. «Весь анекдот в том, — сказал один из моряков, — что у этих самых берегов Румынии немцы во время войны разбросали огромные, просто роскошные букеты мин. Они там стоят до сих пор. Если нас тянет на эти мины...» Он не досказал, что тогда будет с нами. Ну и без него мы прекрасно это знали. Комиссар возвратился и, не снимая кожаного пальто, сел на койку и закурил. Снаружи с пушечным гулом била и шипела волна, и пронзительно, все время набирая высоту, свистели снасти. От этого свиста леденела кровь.